Глава 25. Владика забрал. До места добрались. Все в порядке. Прочитал Зигунов смс-ку и с огромным облегчением вздохнул. Значит, сын теперь в безопасности. Хотя бы на какое-то время. Перед глазами всплыло лицо Зигунова-старшего. После смерти мамы отец сильно сдал. Временами казалось, что он переехал куда-то в свой собственный мир и живет теперь там, не слишком обращая внимания на реальность. Написание стихов по поводу и без стало чем-то вроде компульсии. И оно было одно, но отцу необходимы были слушатели. Почти каждый день он названивал, чтобы зачитать свой очередной шедевр. Слушать все это было мучительно. Тем не менее, Петр старался, понимая ситуацию. Не всегда хватало терпения и выдержки, но он честно прикладывал усилия. Когда мог, конечно. Если очередная поэма заставала его на работе, ну тут уж извини, папа, в другой раз. Справедливости ради нужно сказать, что, по сути, это был единственный такой серьезный заскок у отца. В остальном он оставался вполне адекватным человеком. А нынче далеко не всякий, кому перевалило за шестой десяток, может похвастаться подобным везением. На него можно было положиться, не переживая, что просьба вылетит у него из головы. Он забудет выключить газ или уронит включенную лампу в наполненную ванную. И это главное. Потому что сейчас Петру Сергеевичу положиться больше было не на кого. Катя, безусловно, была опорой и поддержкой, но они жили в одной квартире, и, скорее всего, маньяк знал о жене не меньше, чем о самом майоре. Да и, в принципе, оставлять Владика сейчас в городе было преступной неосторожностью. Если убийца смог так просто залезть к нему в портфель, значит, он бродит где-то совсем близко. Стоп. А разве это не Аброськин? Зигунов посмотрел в окно и нахмурился. Снова эта пресловутая чуйка. Не дает поверить в то, что все закончилось и убийца наконец пойман. Может, это уже паранойя? Профессиональное заболевание, когда все на подозрении, если ты не стоял с ним рядом в момент совершения преступления. А раз все подозреваемые, значит, преступник на свободе. Тьфу, ересь какая-то. А и плевать. В любом случае, Владику лучше находиться подальше и от школы, и от пединститута, и от родителей. Он, наверное, сейчас на седьмом небе от счастья. Дед его балует, учиться не нужно, свободного времени тьма тьмуща, веселись не хочу. С немалым удивлением Петр внезапно ощутил, что соскучился по сыну. Вот так внезапно. Не то чтобы обычно ему было на него плевать или мальчик его не интересовал. Нет, он любил Владика, просто тот с момента своего появления встроился в жизненный цикл и был его неотъемлемой частью, на которую обращаешь не так уж много внимания, пока она на месте. А сейчас Владик уехал с дедом на дачу. Он и раньше уезжал, только обстоятельства были совсем другие. Сегодня же понимание, что Зигунов приедет домой и сына там не будет, болезненно кольнуло в сердце. «Надж, майор, у тебя есть сердце?» — грустно усмехнулся Петр. Уже не первый раз за последние годы. Он прекрасно понимал, что работа съедает львиную долю его жизни и меняет его как человека. Никуда от этого не деться. Семья же всегда оказывается на втором месте. Семья и люди, из которых она состоит. В памяти всплыли слова Кати. Знаешь, как больно, когда понимаешь, что нет ни шанса, никакого способа, хитрости, инструмента, чтобы ты обратил на нас с сыном внимание. Когда предельно ясно, что дальше будет точно так же и никогда не изменится. Тогда эти слова его здорово задели. Впервые в жизни он почувствовал себя бессильным и сволочью. И подумал, что, может быть, развод будет для них наилучшим исходом. И сразу же возненавидел себя за эту мысль. Возненавидел так сильно, что стал подозревать жену, как какой-то карикатурный ревнивец из третьесортной оперетты. В институте-то куча молодых преподавателей, студентов, которые не пашут по 20 часов в сутки, не срываются по ночам, помнят о праздниках и днях рождения родных. И вообще, со всех сторон мужья куда более идеальны, чем Петр Сергеевич Зигунов, почетный трудоголик. Твою ж мать! Петр резко сжал челюсти. И разжал только после того, как они начали болеть. Боль – прекрасный переключатель. Если нужно избавиться от неприятных мыслей, просто долбанись башкой об стену, сразу все пройдет. Фух. Нет, сегодня нужно забыть о всех злоключениях и посвятить время жене. В кои-то веки выдался вечер, когда он едет домой в нормальное время, сын с дедом на даче, и они с Катей дома одни. Можно наконец-то посвятить время друг другу. Так что прочь хандру, страхи и угнетающие мысли. Сейчас только надо позвонить отцу, удостовериться, что у них там все хорошо, и там уже можно и переключиться в романтический режим. Алло, пап, ну как вы там, все в порядке? «Да, нормально все, отлично, как раз на вечернюю рыбалку собираемся». «Здорово. Владик, как, хлопот тебе не доставляет? Ты уж извини, что я тебе все планы испортил». «Да перестань. Какие у старика планы? Телек посмотреть да газету почитать? Это я и с внуком могу. Что, Катя-то твоя все не отвечает? В институте ее не было». «Ну, дома она работает, ничего страшного. Что еще у вас?» «Опять же, слушатель есть, покажу внуку свои новые стихи». «Ну да, только что?» «Да не, ничего, веселитесь. Владик далеко, я бы с ним перебросился парой слов». «Что, соскучился уже?» Хихикнул отец, и Зигунов от такой проницательности весь взъерошился, как сердитый пес. «Только он сейчас червей копать пошел. Хочешь, скажу ему, чтоб перезвонил, когда вернется?» «Червей? А, нет, не нужно. Я тогда попозже сам. Или уже завтра, если вы на рыбалку собираетесь». «Да, давай завтра уже. Мы еще думали перед сном почитать что-нибудь. Я тут на книжный рынок ходил недавно, прикупил кое-что интересное. Владику понравится». «Не сомневаюсь. Тебе тоже книжку купил. Без чтения нельзя, без него мозги плесневеют». «Я помню, ты мне с детства это талдычишь». «А что, правда же? Вот потому ты у меня такой умный вырос. Майор уже». «Ладно, пап, мне бежать пора. Пока. Владу привет и хорошо вам провести время. Я завтра позвоню». «Давай, давай, Катюшу поцелуй от меня. Как только она тебя, дурака, терпит». «Пока, папа». Петр повесил трубку, кипя от раздражения. «Вот всегда с отцом так. То ты у меня умный, то как она тебя, дурака, терпит. Какие-то взаимоисключающие параграфы постоянно. Без проблем биполярочку можно заработать, если на этом зацикливаться. Ну да ладно. Главное, что у них с Владиком все хорошо. И в той глухомане, где семейные дачи, никто их не найдет. Наверное. Интересно, что там отец за книжки накупил? Недостатков у него может быть и много, но хорошую литературу он выбирать умеет. Книги. Книги-сокровища. Только как-то уж очень много от них зла в последнее время. Хочется верить, что на сей раз все наконец-то кончено, но не верится. Собросикин, что-то нечисто. Так, хватит. Сегодняшний вечер нужно посвятить Кате. Все остальное забудь. Вечер выдался на удивление теплый. У Петра даже появилась мысль пойти с женой погулять после ужина. Погода шикарная, они уже 100 лет не выбирались из квартиры вдвоем. Там, глядишь, свежий ветерок сдует все неурядицы и позволит провести приятный вечер. Без мысли о работе, страхов и забот. На глаза попался цветочный ларек. Не раздумывая, Зигунов купил букет белых роз, любимых Катиных цветов. Плевать, что дорого. А он слишком мало радости жене доставляет, чтобы жмотничать на таких мелочах. Настроение поднималось с каждым следующим шагом к дому. У подъезда Петр остановился и полез в портфель за ключами, зажав букет под мышкой. Ключи звякали где-то в недрах, но в руку никак не давались. Внезапно пальцы нащупали что-то мягкое и шелковистое. Ткань. Нахмурившись, майор потащил ее из портфеля и с удивлением уставился на ажурный носовой платок. Явно женский. Откуда он мог взяться у него в портфеле? Катя по ошибке положила ему свой? Да вряд ли она знает, что он пользуется одноразовыми. Мысли сменяли одна другую, и откуда-то из глубины под ребрами стала подниматься густая леденящая чернота. Зигунов уже знал, что этот платок не принадлежит жене. Его положила к нему в портфель чужая, безжалостная рука. Когда майор вытаскивал из кобуры пистолет, букет белых роз упал на асфальт, но Петр этого не заметил. Судорожно сжимая рукоять, он бежал вверх по лестнице, повторяя только одно слово. «Катя, Катя, Катя!» Дверь квартиры вроде бы была заперта. Но когда в замке щелкнул ключ, стало понятно, что она просто захлопнута. Тихо и очень осторожно, приоткрыв створку, Зигунов переступил порог. Прислушался. В квартире царила тишина, за исключением тихой музыки, струящейся откуда-то из гостиной. Петр сделал несколько шагов по коридору, включил свет. Все вещи, казалось, находятся на своих местах. Никаких подозрительных несоответствий. Все как всегда. Туфли жены под вешалкой, плащ на крючке, значит, она должна быть дома. «Катя?» — позвал он. Ответа не последовало. Слыша, как звенит в ушах от напряжения, майор заглянул в кухню, туалет, ванную, чтобы убедиться, что там никого нет. Включил свет в гостиной. Там тоже оказалось пусто. «Катя!» — еще раз позвал Зигунов жену. Сердце барабанило с такой силой, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Музыка слышалась все отчетливее. Какая-то опера. Странно. Ни он, ни Катя не были особыми поклонниками. Ноутбук, из которого и доносилась мелодия, стоял на комоде прямо перед спальней. «Катя!» — Последний раз окликнул Петр, толкнув дверь. И остановился на пороге, не в силах сделать больше ни единого движения. Катя лежала, вернее, полусидела на кровати, как будто читая книгу. На ней была надета атласная снежно-белая ночная рубашка с кружевом, очень красивая, в руках толстый фолиант в темном переплете. И на первый взгляд все могло бы показаться невинным, если бы не огромные темные кровоподтеки на шее и струйка крови, засохшая в уголке рта. «Катя, Катюша!» — почти беззвучно выдохнул Петр. Он стоял на пороге, изо всех сил пытаясь войти в комнату, но не в состоянии заставить себя двигаться. Пока он здесь, еще есть надежда. Но когда он дотронется до нее, надежды больше не останется. Титаническим усилием воли майор принудил мышцы слушаться. Он убрал пистолет в кобуру и внимательно осмотрел спальню. Отгородившись от ужаса годами следственной работы, мозг начал функционировать в штатном режиме. Зигунов отмечал мельчайшие детали, которые могут иметь значение, пытался сохранить в памяти картину убийства, чтобы затем разобрать и понять его смысл. Убитая наряжена в ночнушку, словно собиралась лечь спать. Ждала мужа, читала. Что читала? «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» Внезапно вся картина сложилась сама собой. Наряженная ко сну женщина держит в руках молитвослов. Платок, подброшенный рукой коварного Яго. Оперу с очевиднейшей подсказкой можно было не включать. Но убийца это сделал. Видимо, считает Зигунова законченным быдлом. Значит, в этот раз Отелло. Продолжая блуждать взглядом где угодно, только бы не смотреть на тело жены, Петр повернулся спиной к спальне и достал телефон. «Дежурный», — говорит майор Зигунов, — «пришлите следственную группу ко мне домой и сообщите Перемогину и полковнику Лепнину. Пусть тоже приедут. Литературный маньяк убил мою жену». Три последние слова Петр из себя буквально выдавил и сразу повесил трубку. Он наклонился, уперев руки в колени, и слушал, как воздух со свистом вырывается из легких. В горле застрял ком, из-за которого дышать было практически невозможно. В висках барабанило, сердце заходилось неритмичной канонадой. Еще немного, он грохнется в обморок. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Вроде полегчало. Все так же, не позволяя себе обернуться, майор пошел по квартире. Так, следов взлома нет. Значит, убитая либо знала убийцу, либо он смог придумать логичную причину, чтобы войти в дом. Слесарь какой-нибудь, например, мастер из ЖЭКа. Вариантов миллион. Когда это могло быть? Они с Владиком ушли из дома утром. Катя еще оставалась, ей нужно было на работу только к третьей паре. А Броськин тогда был еще на свободе. И на 10 минут опоздал. Должен был прийти в читальный зал к 10, а пришел в 10:10. Молитвослов, опять же. В принципе, совпадает. Он же воцерковленный. К тому же они с Катей знакомы были. Она ведь его рекомендовала на работу после того, как Зигунов сам ее и попросил. Так, стоп. Не туда повернули. Самобичевание потом. Дышим. Хорошо. Короче, Аброськин мог. Придумать причину, чтобы она его впустила, не проблема. Он далеко не дурак, начитанный. Может, он ей даже писал, звонил? Придумал какую-нибудь очередную слезливую историю, как ему, инвалиду, жить тяжело на свете? А Катя, добрая душа, ему и поверила. Задушить опытный палач слабую женщину сгибом локтя мог запросто. Внутри Петра заклокотала ярость такой силы, что ему даже пришлось остановиться посреди коридора. «Убью, гниду! Разорву на мелкие куски!» «Черт, его же от дела отстранят как причастного. Он теперь свидетель по делу. Хрена лысого он до Аброськина при таком раскладе доберется. Дерьмо! Что делать? Что делать? Так, надо проверить телефон жены. Теперь тоже можно, у него железное оправдание, она мертвая. Ха-ха-ха!» Зигунов со всей силы треснул кулаком в стену, чтобы остановить истерику. Сработало. От боли в глазах потемнело, но зато она перекрыла все другие ощущения и эмоции. Спокойно. Где Катин телефон? Он заметался по квартире, как раненый зверь по клетке. Рука адски болела, и это было прекрасно, потому что хорошо отвлекало от всяких других мыслей. Наконец телефон обнаружился на холодильнике в кухне. Петр стал лихорадочно пролистывать смски, но в них не было ничего интересного. Все только по работе. Переносы лекций, конкурсы, олимпиады, семинары, форумы. Даже если какой-то компромат когда-то и был, Катя все предусмотрительно стерла. С таким-то мужем, тем более. Так, но если не телефон, то можно посмотреть в ноутбуке. Блин, отпечатки. Хотя он все равно уже грохнул по клавиатуре пятерней. Вряд ли теперь с нее можно что-то снять. Да, И, простите, коллеги, в общем. Петр взял ноут, поставил на стол, а когда экран засветился, увидел, что открыта страница форума Литопединститута. И не просто страница, а с размещенным сочинением Владика. Похоже, Катя правила его, чтобы отправить на литконкурс. Мухлевщица. Исправление и курсор остановились перед фразой «Могу ли я пережить боль моего прадеда?» Господи, а ведь Владик вполне мог, но чудом избежал этого, а Катя? Сделав над собой усилие, Зигунов стал смотреть комментарии под сочинением. Он был всего один. Юзер под ником Унтервегер написал. «Как всегда блестяще, моя умница. Но можно чуть развить второй абзац. Могу ли я представить страдания фронтовика? Молодец, я уверен, что возьмем город». Что за Унтервегер? Петр открыл его профиль и начал методично просматривать сообщения и темы. Следственная группа должна была уже вот-вот прибыть, но несколько минут в запасе еще было. Так, тема 9 мая. В ней сочинение наподобие того, что и Владик написал. Тема 8 марта. Тоже куча сочинений. Тема «Мой внутренний голос». В теме всего одно сочинение. Эссе «Мое первое убийство». Нахмурившись, майор стал читать. Своего первого я убил, когда мне было лет 12. Было это так. Конечно, в те годы я еще не успел поставить перед собой важные задачи, так что руководила мной страсть. Любовью это назвать тоже было нельзя. Настоящую любовь я познал тоже позже, это была страсть, правда, тоже чистая, идеальная и безответная. Страсть, почерпнутая из книг, из букв, ими же обернувшаяся и в них же ушедшая. Она, моя чистая и безответная любовь, возвращается домой со школы, а я иду за ней как бы случайно, но на самом деле не совсем. Она меня не видит, а я-то вижу все, незаметный, преданный рыцарь. И когда она проходит через заросли мимо заброшенной стройки, а в кармане куртки у меня нож, перочинный, большой охотничий, отцовский, я побоялся взять пока. Да, перочинный тонковатый, конечно, лезвие шириной с карандаш, но я знаю, что делать. Знаю, что делать. И когда из-за густых кустов выходят двое, тоже мальчишек, чуть постарше меня, один преграждает ей дорогу, другой пытается схватить сзади. А я уже подлетаю, на ходу раскрывая свой нож и с размаху вонзаю, вонзаю, вонзаю. Ему под ухо. Чувак, чувак, чувак. Главное резко вынуть ножик, чтобы он не завяз в мясе. Бить, бить, бить. Из дыры извергается фонтан крови. Она мягко падает на землю, потеряла сознание. А второй? Ну, конечно, я знаю этого упыря. Это та сука, которая докапывалась меня в раздевалке и шапку на глаза надвигала. И я бью его ножом прямо в открытый рот. И нож превращается в огромную жуткую торпеду, которая разрывает его в клочья, так что все вокруг в крови. И из рук моих вылетают фонтаны огня, как фейерверки, рассыпаются искрами, звездочками и водоворотами пламени, сжигают трусов и подлецов. Ничего от них не остается. Ничего, ничего. Она цела, конечно, просто сильно испугалась. И я, потрогав трепещущую жилку под подбородком, увидев, что она дышит и приходит в себя, складываю нож и удаляюсь. Весь дрожа от восторга и возбуждения. Она не должна знать своего спасителя. Как сладко было мечтать тогда, в то невинное время. Тогда я еще не понимал, от чего я больше всего получаю удовольствие в своих мечтаниях. От того ли, что спас свою любимую, или от того, что кромсал чужую плоть, лишал жизни другое существо. Конечно, все это было неважно. Дочитав до конца, Зигунов почувствовал, как у него похолодели руки. Такой не мог написать обычный человек. Это эссе явно было не просто болезненной фантазией. В нем чувствовалась реальность. А Броськин мог писать здесь? Вряд ли, хотя. Какого числа размещено эссе? Январь прошлого года. В то время Броськин был еще в ДНР. Значит, почти 100% — это другой человек. Петр лихорадочно стал открывать темы Унтервегера. Унтервегер. 1 октября. Главное — это... Никому и дела нет до меня, а если кто и выглянет из окна, только плюнет, что за маленький гаденький человечек портит нам картину вселенского потопа. Маленький. Ничтожный даже. Может быть, я и выгляжу так со стороны. Идет себе куда-то, спешит по своим ничтожным делам. Но я не только раб и червь. Я еще и царь. Есть у меня тайны великие. Тайны величайшие. Вы даже не знаете и не догадываетесь, какие, и не уместятся они в вашем разуме и в разуме тысяч таких, как вы. И с этими тайнами я богаче и сильнее вас и всех ваших мужчин в миллион раз. Вы не подумайте, что моя тайна — это огромный топор, который висит у меня под мышкой. Топор и топор, который перемазанный кровью и с прилипшими волосами, завернутый в пакет, через 40 минут, по моим подсчетам, окажется в реке. Или что все думают, например, что сейчас я нахожусь на работе, разбираю склад. А я на самом деле подхожу к подъезду, с козырька которого водопадом стекают дождевые потоки. Или то, что я ненавижу этот мир, этих людей, этот дождь, ненужный и бесполезный, не умеющий думать, не умеющий читать, не умеющий понимать ничего и достойный только быть вымаранными из этой книги жизни этим самым топором. Что написано пером, не вырубишь топором. А вы, люди, машины и дома, даже не написаны. Нет, это не тайна. Мои три тайны великие и ужасные. Начну, пожалуй, с третьей, самой безобидной. Я уже сказал, и если вы внимательно читаете мои экзистенции, то уже все поняли. Я писатель и пишу книгу. Учусь делать это правильно, занимаюсь с мастером и хожу в литературное объединение, где оттачиваю свое мастерство с другими начинающими писателями. Сейчас я работаю над серьезным произведением. Великим, можно сказать. Там будет смесь криминальной психологии, современного классического детектива, а то, что вы сейчас читаете, это можно назвать чем-то вроде мемуаров, с которыми всем будет интересно ознакомиться после того, как я закончу работу и повешусь на одном из стеллажей. Но это будет чуть позже. А сейчас я стою у двери в подъезд. Его подъезд. Мне осталось только протянуть руку и набрать несколько цифр на кодовом замке. Но я медлю. Почему? Почему я медлю? Испугался? Передумал? Или, может быть, перед решающим шагом, на который толкает меня сила, о которой легко догадывается читатель, я начинаю сомневаться, колеблюсь, дрожу от страха? Ха-ха, не смешите меня. Вы понятия не имеете, что движет моей рукой, что вдохновляет меня, толкает сюжет вперед. Поверьте, такая банальщина, как месть, злость, обида, зависть или вожделение, не имеют надо мной власти. Мне чужды все эти эфемерные выдумки, которыми люди привыкли оправдывать свои поступки. Зачем? Зачем эти рюши и ламбрикены, когда у меня есть ясное видение перспективы? У меня есть цель и план ее достижения. Эмоции, переживания. Ху! Мусор, тлен, ненужная мишура. Плохо. Плохо. Слишком много слов, слишком много запятых. Все должно быть проще. Текст обязан быть красивым, увлекательным, но он не должен отвлекать от главного, от сюжета и героев. А я, похоже, отвлекся. И как же все-таки слабая и несовершенно человеческая природа. И вот, казалось бы, мнишь себя величайшим творением Вселенной, а на деле ты никто иной, как в попыхах спутанный клубок из страхов и обрывков воспоминаний. Что ты есть, человек? Что я есть? Я задаюсь этим вопросом снова и снова. Особенно теперь, когда решающий поворот моей жизни все ближе. Нет, мне не страшно, я в предвкушении. С каждым шагом, который вел меня к этому дому, перед которым я стою теперь в бездействии, во мне нарастало ощущение уверенности, правильности и, что греха таить, праведности того, что я решил сделать. Никто до меня и, думаю, никто после меня не отважится на подобный экзерсис. Нет, я не тешу себя высокомерной мыслью об уникальности своего взгляда на вещи или возможной славе непонятого гения. Моему герою это не нужно. Его, меня, мучает совсем другой вопрос, гораздо более масштабный и сложный. Люди, мажущие по мне равнодушным взглядом из-за мутных стекол машин и домов, не видят во мне ничего. Человек, живая душа, личность, природный феномен для них лишь пустое место, нечто в разы меньшее, чем червяк или пыль на ботинке. И по-своему они правы, потому что для меня все эти серые статисты – только фон полотна, на котором я собираюсь написать свой шедевр. Но уж они-то, если подойти к каждому и спросить, считаешь ли ты себя пустым местом, точно ответят – нет. Еще и оскорбятся. А как же? Какой-то незнакомый урод позволил себе подобное хамство. Только вот правда ли будет такой безапелляционный и тупой в своей простоте ответ? Соответствует ли он истине, объективной реальности, настоящей картине мира? Совсем не обязательно. Задумайтесь над этим. Задумайтесь, как я, глубоко и всесторонне. И тогда, возможно, вы придете к такому же решению, которое для меня стало лучом, озарившим кромешную тьму непонимания. Сейчас я открою эту дверь, самую обычную, поднимусь на третий этаж и отдерну занавес, скрывающий правду обо мне, о моем герое, и, возможно, о тебе тоже, мой любознательный читатель. Унтервегер, 6 сентября. В дешевеньком триллере в этот момент у персонажа, который мог бы быть мной, наверное, подрагивали бы руки. Холодок возбуждения ползал бы по позвоночнику, сосал бы под ложечкой. Или еще что такое же натужное и бесполезное. Но это все глупость, вранье, тлен. Вам только кажется, что так должно быть, что человек, наступающий на порог судьбы своей, непременно должен трястись и пускать слюну, аки безмозглая дрожащая тварь. Нет, мой герой не таков. Совсем не таков. Мне нечего бояться, я-то ответ уже знаю. Да-да-да. Не ожидали? А все потому, что вы, как и весь остальной человеческий материал, по привычке меряете мир пресловутым костылем эмоций. Ведь он такой привычный и, кажется, понятный. Дудки. И это чистой воды ложь, которой люди привыкли прикрывать свои глупости, свое плесневелое, неспособное на поступок нутрицо. Но я уже это говорил, да? Унтервегер. 12 марта. Я не такой. Я не один из вас. Я не тащусь вслед за человеческим стадом. И вам придется это осознать. На собственной шкуре. Хе-хе. Вам придется понять и признать, что на свете есть личности титаны, особенные и гениальные. А есть такие, как вы. Всего лишь материал для великих, не более. Я начну свой учебный курс, свое пособие для просветления душ прямо сейчас. И оно не будет написано или напечатано. До людей не доходят такие послания. Нет. Мое произведение будет донесено так, чтобы, черт возьми, было понятно каждому. А лучше всего человек понимает, когда ему становится больно. Я дам вам столько боли, чтобы дошло даже до самого тупого, самого ограниченного и нерадивого свидетеля. Вы будете корчиться, стонать и извиваться в попытках избежать правды. Но я не позволю. Я буду тыкать вас в нее носом до тех пор, пока вы не захлебнетесь собственной кровью и не признаете мою правоту. Потому что я прав. Потому что я знаю ответ на тот самый вопрос. А вы нет. Пока нет. Когда в дверь позвонили, Зигунов вздрогнул так сильно, что чуть не сбил ноутбук на пол. Видимо, приехала следственная группа. Идя из гостиной в коридор, он набрал знакомый номер и, услышав ответ с той стороны, быстро с нажимом произнес: «Папа, вы уже дома? Хорошо. И не выходите. Заряди винтовку. Сидите, не высовывайтесь. Вы в опасности. Я постараюсь скоро приехать».